Глава вторая. Академотпуск на войну. Зимняя сессия 2014 года для Максима Полевого прошла не столько в учебе, сколько в мучительном ожидании развязки кровавого националистического майдана в Киеве. Причем сопереживал он, как и многие студенты и знакомые преподаватели, не только за судьбу Крыма и Севастополя, но и всего юго-востока Украины. Жили там, между прочим, не так уж и далеко от Воронежа абсолютно русские и по языку, и по духу, и по культуре люди. Харьковщина, Донбасс, Херсонщина, Николаевщина и жемчужина у моря – Одесса. В один из дней в кабинет заведующего военной кафедры Воронежского университета постучал студент-радиофизик Максим Полевой. Офицер-подполковник ПВО Филимонов поднялся со стола и прошелся по кабинету, внимательно поглядел на студента. «Значит, Макс, хочешь ехать добровольцем в Донецк? Участвовать, так сказать, в протестном движении Новороссии? Это, конечно, похвально. Вот только ты задумывался, а кем ты там будешь? Мне все равно, хоть простым бойцом». «Ну да, конечно», – не скрывая сарказма, усмехнулся подполковник Филимонов. «Прошлым летом ты сдал зачеты на полигоне по управлению новейшим комплексом «Панцирь-1С», получил погоны лейтенанта, и теперь хочешь идти простым рядовым добровольцем и участвовать в митингах и вооруженных протестах в Донецке против бандеровцев? А что вы предлагаете, Федор Дмитриевич?» «Я предлагаю встретить врага во всеоружие и на подготовленном рубеже обороны. Сейчас формируется отдельный зенитно-ракетно-пушечный дивизион из добровольцев», особо подчеркнул подполковник. «Для защиты от атак с воздуха критических объектов инфраструктуры Донбасса меня назначают командиром этого дивизиона. Пойдешь ко мне служить?» «Да хоть простым рядовым», порывисто вскочил с места Макс. «Действительно, почту за честь». «Ну, просто рядовым я тебя сам не назначу, а вот оператором боевой машины вполне. Твои оценки я знаю, сам зачет принимал, а потом еще и характеристику на кафедру писал. Только ты учти, мы на войну едем. По сравнению с тем, что нам предстоит, полигон, где ты был, просто пионерлагерь. Да и служить под моим началом будет, ой, как непросто. Федор Дмитриевич, я твердо решил». «Ну, раз решил, лейтенант Полевой, тогда добро пожаловать в отдельный дивизион». Вновь сформированное подразделение ПВО разместилось на территории действующей части, так чтобы не привлекать особого внимания и нездорового интереса. С армейскими порядками, спасибо военной кафедре, родного универа и полигону, Макс уже был более-менее знаком. В принципе, ничего страшного. Если ты нормально относишься к окружающим, то и к тебе отношение соответствующее. Бывают, конечно, разные люди, но тут уж... «Будь добр отстоять свое мнение. Не в институт благородных девиц попал». Вообще-то действительно, армия сильно огрубляет людей, но и все же новоиспеченный лейтенант Полевой служил в воздушно-космических силах России. А здесь имелась весьма серьезная интеллектуальная составляющая. Не только офицерский состав, но и солдаты зачастую имели высшее образование, а уж среднетехническое – практически все. По-другому и быть не могло, ведь они отвечали за новейшую и сложнейшую боевую технику. Конечно, без виртуозного и весьма образного русского мата тоже не обходилось, куда уж без него. Но на досуге, который, к слову, выпадал довольно редко, можно было поговорить, например, и об особой философии романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». В отдельном зенитном дивизионе подобрались совершенно особенные ребята. Они обсуждали современные книги и фильмы, увлекались компьютерными играми, но при этом оставались патриотами. Молодые офицеры, добровольно и абсолютно обоснованно, сделали свой выбор. В этом прослеживалась и четкая гражданская позиция. Если не я, то кто защитит родину? Кто поможет русским людям в Донбассе выстоять против националистов-бандеровцев и откровенных неофашистов? Офицеры отдельного дивизиона жили в общежитии и питались, как и все, в офицерской столовой воинской части. Кормили там, кстати, довольно вкусно. Солдат разместили в одной из казарм, благо в построенном еще в советские времена, с размахом, военном городке места хватало и для людей, и для новой техники. Правда, выход в город для них оказался пока под запретом. Так решили отцы-командиры из соображений секретности. Тут же в общаге все и перезнакомились. «Так, значит, ты сам добровольно из универа ушел служить в армию?» — поинтересовался один из ребят, тоже лейтенант. «Да, из магистратуры, сразу после зимней сессии», — уточнил Макс. «Ну ты даешь, магистр», — рассмеялся лейтенант. «Меня Игорь Сычев зовут, командир боевой машины. Мне толковый оператор нужен. Пойдешь в боевой расчет?» «Пойду. А ты, я так понимаю, кадровый?» «Так точно. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. А сюда специально рапорт написал, чтобы добровольцем пойти. Мы своих там, в Донбассе, бросать не должны», — многозначительно ответил Игорь. «Ну, я попроще буду, всего лишь военная кафедра Воронежского университета, но «Панцирь-1С» освоил на уровне командира боевой машины. А по гражданской специальности ты кто?» «Физик, радиоэлектроникой занимался». «О, класс, хорошо, что технаря, не гуманитарий», — оценил Игорь. «Сработаемся». Третьим в их экипаже был водитель боевой машины, сержант-контрактник Сашка Лысый. «Если что, товарищ лейтенант, это не прозвище, а моя настоящая фамилия», — пояснил сержант. «Ладно, тебе и никакого прозвища или позывного не нужно, правда, магистр?» «Правда, Сыч», — в тон командиру комплекса ответил его оператор. Управлял 30-тонным КАМАЗом сержант Лысый здорово. Неплохо разбирался в технике, да и в премудростях армейской жизни, что называется, прохаванный контрактник, во многом оказался незаменим. Отдельный зенитно-ракетно-пушечный дивизион практически ничем не отличался от подобных подразделений, разве что входили в его состав исключительно добровольцы. Получили они самую современную в России боевую технику. Дюжину комплексов «Панцирь-С1» его только 2 года назад, 4 ноября 2012 года, как помнил Макс, приняли на вооружение в российской армии. Дюжину зенитных установок свели в 3 батареи по 4 боевые машины в каждой. На батарею выделялись свой пункт управления, средства технического обеспечения, а также пара транспортно-заряжающих машин с боекомплектом. Кроме всего прочего, отдельный дивизион укомплектовали собственным мобильным радаром, средствами связи, штабным комплексом. Вся эта сложная аппаратура вошла в состав батареи управления и радиолокационной разведки, сокращенно БУИР. Максим еще по военной кафедре заметил, что в армии любят сложные и непонятные аббревиатуры. А вот сами служивые расшифровывают их в шутку совсем не с изначальным смыслом. Например, ОМП – это оружие массового поражения. Но военные расшифровывали его как «Отпуск мой плакал». Командиром их 2-й батареи назначен капитан Виктор Кравченко. Кстати сказать, обладатель вполне себе украинской фамилии. Невысокий и коренастый, он говорил неторопливо и негромко, взвешивая каждое слово. «К Как узнавали офицеры, чтобы попасть в отдельный дивизион, капитан отказался от повышения и написал рапорт, чтобы пойти добровольцем. А служил он ни много ни мало инструктором по боевой подготовке на одном из полигонов. То есть сам принимал зачеты по практическому применению по мишеням у расчетов, готовящихся непосредственно к боевому дежурству. Знал тунгусский и новейшие панцири, как свои 5 пальцев, да и повоевать на тунгусский ему тоже довелось. Свой меткий позывной «наставник» он получил вполне заслуженно. Имелось в штате отдельного дивизиона даже свое медицинское отделение на УАЗике таблетки. Никто не знал, чем обернется нарастающая агрессия Киева против Донбасса и всего Юго-Востока, который не хотел жить под диктовку последователей палача Степана Бандеры. И чем обернется пока неявная помощь России. Поэтому старались подстраховаться где только можно, но оно и понятно. Подполковник Филимонов гонял своих ребят так, что с них уже 100 потов сошло. Ежедневное изучение матчасти, изнуряющая работа на тренажерных комплексах боевых машин, обязательная тактика специальная и стрелковая подготовка. Занятия вели непосредственно старшие офицеры подразделения и сам командир отдельного дивизиона. «Товарищ подполковник, а какой самый опасный противник для комплекса ПВО?» Бестолковый офицер, который умудрился коротким замыканием сжечь всю электронику, отшутился Федор Дмитриевич. «А если серьезно, то вражеский штурмовик, реактивный Су-25, тем и опасен, что имеет высокую скорость и отличную маневренность. Они носятся на малых высотах, значит, на атаку по нему у вас будет только одна попытка. Если вы промахнетесь по нему ракетой или пушечной очередью, то в ответ он выпустит по вам сплошной поток неуправляемых реактивных снарядов, а потом добавит из бортовой скорострельной пушки. То же касается вертолета Ми-24. Его не зря прозвали «крокодил». Подполковник Филимонов, да и остальные старшие офицеры также учили молодых лейтенантов действовать не только огнем, но и маневром, использовать тактическую хитрость в бою. Большое значение в противовоздушном бою играет и подготовленная огневая позиция комплекса – маскировка. Это позволяет оставаться незаметным для противника и в полной мере использовать фактор внезапности – объяснял премудрости военного дела начальник штаба дивизиона майор Дегтярь. Анатолий Иванович совсем недавно вернулся из Сирии, где служил военным советником. Там он на практике применял все известные ему тактические приемы. «Так что основным оружием зенитчика, как и любого другого солдата и офицера, на войне является лопата. Не поленитесь полюбить этот шансовый инструмент. Целее будете. Как говорится, пот экономит кровь». Не менее важными, чем боевая учеба, были и вопросы снабжения. Федор Дмитриевич задействовал свои связи, и дивизион получал все необходимое. Но и все понимали, что отправляются зенитчики отнюдь не на прогулку. В этом случае не последнюю роль сыграла и батарея тылового обеспечения. Во главе подразделения стоял несколько хитроватый себе на уме капитан Сергей Прохоров. Такой офицер встречается в каждом боевом подразделении, и на такой должности он как рыба в воде. Прохор мог достать все, договориться со всеми, и у него везде были знакомые. Причем не простые, а такие, которые и ему были должны. Уже то, что он умудрился раздобыть для вооружения личного состава дивизиона партию дефицитных автоматов АКМ калибра 7,62 мм со складными прикладами, уже о чем-то говорила. Обычно солдаты и офицеры-зенитчики вооружались простыми веслами, то есть автоматами АК-74 с нескладными прикладами. А вот семерки более крупного калибра, да еще и относительно компактные, выдавались исключительно разведчикам. Как капитану Прохорову удалось провернуть такую операцию, С кем он по этому поводу пил, чего и сколько, как говорится, занес в оркестр, знал лишь командир дивизиона. В остальном то же самое. В армии, причем в любой, как всегда, ничего нельзя, но все можно. Макс узнал эту премудрость еще на полигоне. Тогда тоже шел некоторый армейский бартер, необходимых для службы мелочей. А сейчас буквально из ниоткуда появлялись дефицитные запчасти, вооружение, снаряжение, продуктовые пайки, боеприпасы. Словом, вся та тысяча мелочей, которая позволяет существенно улучшить суровый армейский быт и повысить боеспособность подразделения.